Седьмая струна. Программа Александра Дова о бардах и их творчестве. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире восьмая передача из нового цикла, посвященного творчеству Александра Галича «Песни и комментарии». Сегодня мы вспомним то, о чем приказал не забывать Галичу Михоэлс, и о том, как спас его Перец Маркиш, о том, как неоконченная песня Галича продолжилась в Южной Осетии, о необыкновенной женщине Фриде Вигдоровой и обличительном пафосе Валерии Новодворской. Поговорим о песне Галича, посвященной органам КГБ, о том, что такое фарс-гиньоль, и о том, что можно было купить когда-то на одну копейку. А начнем с песни, которая называется «Поезд» и посвящается Соломону Михоэлсу. В автобиографической повести «Генеральная репетиция» Галич пишет: «Очередная студия художественного театра, впоследствии она будет называться «Театр-студия «Современник», показывала генеральную репетицию моей пьесы «Матросская тишина». Ждали окончательного и решающего слова. Дамочка из ЦК звалась Соколовой. Дней через 10 мы будем сидеть с ней вдвоем в ее служебном кабинете на Старой площади в здании ЦК КПСС, доверительно наклонившись ко мне через стол, округлив маленькие бесцветные глазки, Соколова сказала: «Вы что же хотите, товарищ Галич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре, шел спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли? Это евреи-то? Я признаю, еврейский народ очень пострадал в войну, это так, но ведь, между прочим, и другие народы пострадали не меньше. Но только русские люди, украинцы, белорусы с оружием в руках защищали свою землю. Не в регулярных частях, так в партизанских. Били фашистов, гнали их, уничтожали. И стар, понимаете, и мал. Возьмите хотя бы краснодонских героев, дети, о каких делов понаделали. А евреи шли как... Извините, товарищ Галич, но я даже слова приличного подобрать не могу. Шли покорно на убой, молодые люди здоровые шли и не сопротивлялись. Трагедия? Да. Но для русского человека, Александр Аркадьевич, есть в этой трагедии что-то глубоко унизительное, стыдное». «И тут со мной что-то случилось», — пишет Галич. Соколова продолжала говорить, но я уже больше не слушал и не слышал ее слов, не видел ее лица. Я увидел другое, прекрасное в своем трагическом уродстве, залитое слезами лицо великого мудреца и актера Соломона Михайловича Михоэлса. В своем театральном кабинете за день до отъезда в Минск, где его убили, Соломон Михайлович показывал мне полученные им из Польши материалы, документы и фотографии о восстании в Варшавском гетто. Всхлипывая, он все перекладывал и перекладывал эти бумажки и фотографии на своем огромном столе, все перекладывал и перекладывал их с места на место, словно пытаясь найти какую-то ведомую только ему горестную гармонию. Прощаясь, он задержал мою руку и тихо спросил: «Ты не забудешь?» Я покачал головой. «Не забывай», — настойчиво сказал Михоэлс, — «никогда не забывай». «Я не забыл, Соломон Михайлович. Уходит наш поезд в Освенцим. Наш поезд уходит в Освенцим сегодня и ежедневно». «Ни гневом, ни порицаньем давно уж мы не брецаем, здороваемся с подлецами, раскланиваемся с полицаем, не рвемся ни в бой, ни в поиск, все праведно, все душевно. Но помни, отходит поезд, ты слышишь, уходит поезд сегодня и ежедневно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нам облагурим, нам окуролесим, нам недругов лезть, как вода из колодца, а где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам колеса, колеса. колес, колес. Такой у нас нрав спокойный, что без никаких стараний нам кажется путь окольный кратчайшим из расстояний. Оплачен страховки полис, готовит обед царевна, но он не уходит поезд. Ты слышишь, уходит поезд сегодня, не ежедневно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мы полотцы клюем, мы шторки повесим, чтоб нашему раю ни краю, ни сносу, а где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам колеса, колеса, колеса, колеса. От скорости века в сонности живем мы в живых незначись. Непротивление совести удобнейшее из чудачеств. И только порой под сердцем кольнет тоскливо и гневно, уходит наш поезд в Освенцим. Наш поезд уходит в Освенцим сегодня и ежедневно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну как наши судьбы как будто похожи. И на гору вместе, и вместе с откоса. Но вечно по рельсам, по сердцу, по коже. Колеса, колеса, колеса, колеса. Я стоял в дверях небольшого зала, продолжает Галич, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей. Существовала когда-то такая секция. После гибели Михоэлса я почему-то вбил себе в голову, что непременно, хоть и не знал даже языка, должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженный, при галстуке, часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью, и где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже самому себе. И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза, потом он резко встал, крупными шагами прошел через весь зал, остановился передо мною и проговорил нарочито, громко и грубо. «А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка убирайтесь отсюда вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!» Я опешил. Я ничего не мог понять. Еще накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось? Я повернулся и вышел из зала, изо всех сил стараясь удержать слезы огорчения и обиды. Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы, многие, и среди них Маркиш, физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила свое существование. И теперь я знаю, что Маркиш в ту секунду, когда он громогласно назвал меня чужим и выгнал с заседания, просто спасал мне, мальчишке, жизнь. Я этого не забыл, Перец. Я этого никогда не забуду. На интернет-сайте газета.rjuz «Хроники Иерусалима» пишет Александр Риман. Но это уже гораздо более поздние времена. «Наш поезд уходит в Освенцим», называется статья. Как известно, величие настоящей поэзии в том, что она не имеет временных границ. Нет никакого сомнения, что это стихотворение Александра Галича, написано им задолго до его трагической смерти в Париже в 1977 году, адресовано нам, израильтянам, конца 20 века, пишет Риман. «Это наш наши высокопоставленные политики здороваются с подлецом Арафатом, убийцей еврейских детей. Это наши генералы и солдаты, выполняя приказы все тех же бесхребетных политиков, вынуждены раскланиваться с палестинскими полицаями. И именно мы, во всяком случае большинство из нас, отказываемся верить в то, что наш государственный поезд находится совсем близко от Освенцима, точнее, Освенцима, жуткого результата современной политической глупости, трусости и безответственности галутных евреев с израильскими паспортами, тайком, как воры в ночи, заключающих сделки с убийцами в далеком Осло. А вот российский живой журнал в интернете пишет некто Миша Вербицкий. Мы пол оциклюем и шторки повесим, чтобы нашему раю ни краю, ни сноса, а где-то по рельсам, колеса. И только порой под сердцем кольнет тоскливо и гневно, уходит наш поезд в Освенцим сегодня и ежедневно. Я только недавно понял, в какой степени на меня повлияла эта незамысловатая песенка. При советской власти граждане, которые сотрудничали с системой, ходили на комсомольские собрания, а тем более коммунисты, вызывали у меня лютую ненависть и презрение. Вот люди, которые готовы служить полицаями в Освенциме ради шторок и паркета. Я даже не хотел получать паспорт. Так и пришлось получить. Понадобился для записи в библиотеку. Галич, впрочем, вызывал такое же презрение, будучи сталинским олигархом и лауреатом. Кто ж знал, что метафора Галича будет буквально воплощена в жизнь демократической интеллигенцией, в кавычках, реально построившей в России Освенцим, где людей расстреливают на улицах безнаказанные бандиты из этнических группировок, а политических сажают по политическому экстремизму за упоминание слова «олигарх», разжигание социальной розни. Науку, образование и медицину упразднили за ненадобностью, а официальная потребительская корзина населения менее калорийна, чем пайка узника Освенцима. По производству любой продукции, кроме алкоголя, Российская Федерация не догнала РСФСР образца 90-го года. Зато потребление алкоголя увеличилось вдвое-втрое. Также алкоголь подешевел примерно в той же пропорции и сейчас является самым доступным средством восполнения калорий. Хлеб стоит при той же калорийности вдвое дороже. В результате людишки мрут, банально умирают от голода и пьянства по 1,5 миллиона в год, и уже вымерло не менее 25. А есть ли чего-нибудь более пакостное и гадкое, чем прикормленный ельцинско-путинской властью интеллигент, провозглашающий ежегодные здравицы в честь основателей русского Освенцима? Нет, кажется, вот уж действительно здороваемся с подлецами, раскланиваемся с полицаями. А дальше идет первый из комментариев к этому сообщению. Первый из комментариев такой. Среди интеллигентов все как один евреи, особенно среди таких. Следующая песня называется «Неоконченный» и начинается со строчки «Старики управляют миром», фактически позаимствованной Галичем у Мишеля Фуко. «Мир управляется стариками и организован ими для собственного удобства». Высказывание Фуко. Старики управляют миром, суетятся, как злые мыши. Им по справке, выданной МИДом, от 70 и выше. Откружили в полях и в вальсах, отмолили годам продления. И в сведенных подагрой пальцах крепко держат бразды правления. По утрам их терзает кашель и поводят глазами шало над тарелкою с манной кашей президенты земного шара. Старики управляют миром, где обличья подобны маскам. Пахнут весны яичным мылом, пахнут зимы конфарным маслом. В этом мире ни слов, ни сути, в этом мире ни слез, ни крови. И уж наши с тобою судьбы не играют и вовсе роли. Поважнее, где рваться минам, поважнее, где быть границам. Старики управляют миром, только им по ночам не спится. а девчонка гуляет с милым. А в лесу раскричалась птица, старики управляют миром. Только и по ночам не спится, а в саду набухает зависть, а мальчишки трубят по коням, и острее, чем совесть, зависть старикам не дает покоя. Грозный счет покоренным милям отчеркнет пожелтевший ноготь. Старики управляют миром, а вот сладить со сном не могут. На сайте migdal.ru статья Александра Берштейна «Эту песню распевает молодежь». Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Ну, насчет почета для некоторых, повторяю, некоторых стариков в песне все в порядке было. Уж каким почетом были окружены члены ЦК и прочие партработники высших звеньев. Правда, средний возраст у этих почетных людей был никак не ниже 70. Помните у Галича? Старики управляют миром, суетятся, как злые мыши. Им по справке, выданной МИДом, от 70 и выше. А молодежь дорог для нее не имелось. Разве что тропинки, и то далеко не для всех. А вот информационный портал «Россия». Здесь статья под названием «Россия побеждает». Западная пресса однозначно признает победу России в Южной Осетии по всем направлениям. Это уже из нынешних времен. В комментариях читателей к этой статье можно найти следующее под названием «Глобализм». Данный военный конфликт нельзя рассматривать в отрыве от политики глобализации, в распространении влияния мирового правительства. В этом мире ни слов, ни сути, в этом мире ни слез, ни крови. А уж наши с тобою судьбы не играют и вовсе роли. Им важнее, где рваться мином, им важнее, где быть границей. Старики управляют миром, только им по ночам не спится. Александр Галич. Жаль жертв с обеих сторон, жаль оболваненных людей, жаль самого Саакашвили, присланного из-за океана. Не впадай в националистическую истерию. Не поддавайтесь на уловки СМИ, которые играют на эмоциях людей и готовят их на заклание. Смотрите трезво на ситуацию. В результате бойни проиграют все. Никто не вернет погибших. Еще долго будет висеть ненависть и вражда. Трудно будет восстановить отношения и экономические связи, прерванные нажатием курка, пишет автор. Предваряя следующую песню, которая называется «Уходят друзья», сам Галич обычно указывал, что посвящена она памяти Фриды Вигдоровой. «Я неизменно вспоминаю своего покойного друга, замечательную женщину Фриду Вигдорову, человека мужественного, благороднейшего, человека такой необыкновенной строгой доброты, который был готов броситься в бой с любой несправедливостью», — говорил Галич. «Она узнавала о том, что где-то в Сибири обижают кого-то. Она, маленькая седая женщина, тут же отправлялась в путь за десятки, за сотни, за тысячи километров. Я вспоминаю о ней потому, что, когда я написал свои первые песни, она пришла ко мне и сказала: знаете, Саша, я хочу с вами поговорить. Что вы начали делать сейчас? Вам кажется, что это вы просто так сочинили, несколько забавных песен. А мы подумали, и нам показалось, что вот это то, чем вы должны заниматься. Это то, что вы должны делать». Это из передачи на радио «Свобода» 23 июня 1977 года. А еще Галич говорил, предваряя эту песню, что сообщение о смерти... О смерти печатаются на последних страницах, а теоретические статьи и письма в редакцию на первых. Уходят, уходят, уходят друзья. Одни в никуда, а другие в князья. В осенние дни и в весенние дни, как будто в году воскресенья дни, уходят, уходят, уходят, уходят мои друзья. Не спешите сообщить по секрету, я не верю вам, не верю, не верю, но приносят на рассвете газету и газета подтверждает потерю. Знать бы загодя, кого сторониться, а кому была улыбка причастием. Есть уходит на последней странице, но который на первых все чаще. Уходят друзья. Каюк одному, а другому в стезя. Какой по столетию ветер гудит, что косит своих и чужих не щадит. Уходят мои друзья. Мы мечтали о морях, океанах, собирались прямиком на Гавайи. И как спятивший трубач с позаранок, уцелевших я друзей созываю. Я на ощупь и на вкус, и по весу учиняю им поверку, но вскоре вновь приносят мне газету, повестку. К отбыванию повинности горе. Уходят друзья, уходят, как в ночь эскадрон на рысях. Им право не право, им совесть пустяк. Одни наплюют, а другие простят. Уходят мои друзья. И когда потеря громом крушенья оглушила, полоснула по сердцу, не спешите сообщить в утешение, что немало есть потерь по соседству. Не дарите мне беду, словно сдачу, словно гривенник стертый. Я ведь все равно по мертвым не плачу. Я ж не знаю, кто живой, а кто мертвый. Уходят друзья, одни в никуда, а другие в князья. В осенние дни и в весенние дни, как будто в году воскресенья дни. Уходят мои друзья. На интернет-сайте lehaim.ru статья Мирры Аспиз «Самая лучшая». «Самая лучшая женщина», так Корней Иванович Чуковский говорил о Фриде Абрамовне Вигдоровой, отважной журналистке и писательнице 1915-1965 годы жизни. Анна Ахматова назвала Фриду Вигдорову высочайшим примером доброты, благородства, человечности для всех нас. В 1950-60 годах ее книги вызывали горячий отклик. Но особенно громко прозвучало имя Фриды Вигдоровой после печально известного суда над поэтом Иосифом Бродским. Ее запись этого позорного процесса привлекла внимание мировой общественности и в конечном счете спасла будущего Нобелевского лауреата. После этого ее имя упорно замалчивалось, книги почти не переиздавались. Только в 2002 году, через 30 с лишним лет, наконец переиздали ее дилогию «Повести «Семейное счастье» и «Любимая улица». На интернет-сайте grani.ru, это такая интернет-газета, статья Валерии Новодворской «Певчие избранники Единой России». Это уже современные дела. Никому нет дела до воплей голодной цапли, до уханья совы, до клёкота орла-стервятника, пишет Новодворская. Именно так звучат в печати и в эфире актеры, писатели, режиссеры, художники, певцы, слетевшиеся к властной кормушке и разместившиеся в теплом курятнике партии власти номер один. Авось насыплют чего поклевать. Соловьи в клетках не поют, разве что канарейки. А по качеству пения канарейки сильно отличаются от соловьев. Шаляпин в клетку не шел. Сначала дерзил престолу, потом сбежал от большевиков. «В театр Райкина я больше не хожу», пишет Новодворская. После того, как Константин Райкин с неуместным рвением поддержал Путина, да еще выступил на том жутком митинге на Красной площади в день, когда в Беслане хоронили погибших детей. А на Красной площади кричали: «Да здравствует Единая Россия!» И когда новый рекрут вливается в этот хор брехтовских попрошаек из трехгрошовой оперы, становится страшно, и кажется, что это похороны, и хочется возложить венок на дорогого покойника, потому что он уходит дальше, чем на кладбище. Совсем недавно роковую ограду между жизнью и государственным погостом преодолел вполне успешный и не бедствующий автор Борис Акунин, пишет Новодворская. Люди любят его добротные познавательные детективы, издается он очень часто, и вот этот имеющий все для независимой и достойной жизни писатель вдруг разродился статьей во французской газете «Либерасьон» о золотом веке, который переживает Россия под теплым путинским крылом. Французам все это не нужно и глубоко не интересно. Но Акунин обращался не к ним, а к нам, россиянам, вернее, к тем окаянным и злополучным демократам и интеллигентам, которые в унисон друзьям Акунина жалуются на дефицит демократии и свободы и порицают народ, променявший все это на хлеб с маслом, то есть на чечевичную похлебку. Автор доказывает, что сейчас не обязательно лобызать мозолистый зад дьявола. Сейчас, мол, талант и так пробьется. Но автор поднимает тут же дьяволу хвост и нежно, нежно, нежно. «Сегодня у тебя есть выбор, лобызать или нет», пишет Акунин. Он свой выбор сделал и облобызал. Еще бы, мы, оказывается, живем в самую многообещающую эпоху за последнюю 1000 лет. Но что нам Акунин? Я его книги в руки не брала. А вот Марианна Максимовская, член киселевской команды, человек с нашей группой крови, в ее программе, телепрограмме появился предвыборный пиар-проект партии власти «Наследники по прямой». Сын Матвиенко, сын Грызлова. Все белые и пушистые, и детки, и косвенно родители, миляги, душечки-помпушечки. В Третий Рейх бы эту программу, у Геббельса было 6 детишек, и вообще функционеры того режима отличались семейственностью. Это уже прямой переход на сторону врага. Лучше Галича об этом не скажешь. Уходят, уходят, уходят друзья. Уходят, как в ночь эскадрон на рысях. Им право, не право, им совесть пустяк. Одни наплюют, а другие простят. Телефон Ани Политковской остался у меня в записной книжке. И ее книга, и портрет на стене. А Марианны Максимовской для меня больше нет, пишет Новодворская. Ни телефона, ни передачи, ни человека. И когда потеря громом крушения оглушила, полоснула по сердцу, не спешите сообщить утешение, что немало есть потерь по соседству. Не дарите мне беду, словно сдачу, словно сдачу, словно гривенник стертый. Я ведь все равно по мертвым не плачу. Я не знаю, кто живой, а кто мертвый, заканчивает Новодворская цитата из Галича. На сайте Интерлит 2001 статья Андрея Глухова. «Уходят, уходят, уходят друзья, каюк одному, а другому стезя, Александр Галич. Когда ты пределы покинешь и обживешь зарубежье, Тору прочтешь на иврите и думать начнешь на идыш, как-нибудь между делом, где-нибудь на побережье, в дымке миражной родину, может быть, вдруг увидишь. Наверное, мираж будет розов и голубы вкрапления, наверное, будет золотом заполнен миражный фон, и, может, тогда, по какому-то властному повелению, рука вдруг сама собою возьмется за телефон. Сколько прошло столетий с последнего разговора? Ах, кто из нас считает прожитые года? Что на вопрос ответит тебе на иврите Тора? Да то же, что и по-русски. Годы – та же вода. Если тебе не ответят, загодя не угадаешь, то сам ты поймешь, с хороном он справился по реке. Впишешь воскресшее имя в свой поминальный кадиш, на идыш или по-русски – дело не в языке. В книге судебно расписано все до последней строчки. Кому жить у мертвого моря, кому плыть по мертвой реке? Хронос успеет поставить в книге последнюю точку. Вон тусклый фонарь Харона светится вдалеке. Следующая песня называется «Песня, баллада про майора Чистого». Но она имеет и другое название «Атлант». И, как говорил Галич, посвящается доблестным органам Комитета государственной безопасности в благодарность за их вечную опеку и внимание. Я с просонья вскочил, Атлант. Я проснулся, сон за мной. Мне приснилось, что я Атлант. На плечах моих шар земной. И болит у меня спина. То мороз по спине, то жар. И с устатку пьяней вина. Я роняю тот самый шар. И ударившись об ничто, покатился он, как звезда, через млечное решето в бесконечное никуда. И так страшен был этот сон, что ни дочери, ни жене не сказал я о том, что он этой ночью приснился мне. Я и сам отогнал ту боль, будто наглухо дверь забил, и часам к 10:00 я и вовсе тот сон забыл. Но в 12:00 часов простучал на одной ноге на работу майор Чистов, что заведует буквой «Г». И открыл он мое досье. И на чистом листе «Педант» написал он, что мне во сне нынче снилось, что я Атлант. В интернете на портале «Слово» статья И. Б. Нечипорова «Образ советского обывателя в песенной поэзии Александра Галича». Одно из первых произведений, где Галичем создается пока еще во многом собирательный образ обывателя, песня «Атлант» или баллада про майора Чистого, 66-й год. В бытовом, внешне незатейливом повествовании рассказчика проступает фосмагорическая реальность тоталитарной действительности. Фантастический сон героя, мне приснилось, что я Атлант, на плечах моих шар земной, и особенно чудесное прозрение содержания этого сна майором Чистовым, что заведует буквой «Г», раскрывают бытие рядового обывателя в условиях несвободы. Образ рассказчика здесь двупланов, ибо в его сне о себе как Атланте, с одной стороны, проявилась зависимость от советской человекобожеской утопии, но с другой – способность души к полету в спонтанном порыве творческого вдохновения. Подобная несводимость героя к однозначной роли передана в его сказовой, эмоционально двунаправленной речи, где сквозь готовность к самоподавлению ради существования в системе и часам к 10:00, я и вовсе тот сон забыл, диссонирующей нотой прорывается ироническое восприятие этой системы, неосознанное для себя самого недоверие к ней. И открыл он мое досье, и на чистом листе «Педант» написал он, что мне во сне нынче снилось, что я Атлант. А вот сайт review.pref.ru. «Сон преферансиста». Это переделка из Галича этой самой песни про майора Чистого. Любопытная, забавная. «Я с просонья вскочил и в крик. Я проснулся, а сон за мной. Мне приснился девятерик, к сожалению, без одной. И как будто в мошне дыра, и в карманах от ветра свист. Ведь серьезная же игра, 10 центов сегодня вист. И ударившись о кровать, я подумала, нахрена, как же мог я так заказать? Видно, был я пьяней пьяна. И так странен был этот сон, обстоятельства всей среды. среды, что узнать, а к чему бы он, я решил, что, чтобы не ждать беды. Я потом отогнал ту боль, будто наглухо дверь забил, и часам к 10:00 я и вовсе тот сон забыл. Но при следующей игре вдруг предъявит огромный счет однокурсник мой Игорь Е, что ведет наших пуль учет. Запись пули мне предъявив, он докажет моей горой, что сыграл я девятерик, к сожалению, без одной. Следующая песня называется «Фарс гиньоль». Все засранцы, все нахлебники жрут и пьют и воду месяц. Надо не считай учебники, чуть не рук уходит в месяц. Люська дура заневестила, никакого с нею слада. А у папеньки-то шестеро, обо всех подумать надо. Надо же того купить и сего купить, а на копеечки вовсе воду пить. А сырку к чайку или ливерной, там двугривенной, тот двугривенной. А где ж их взять? Люськи-дурочки, все хахоньки, все малина и калина. А Никитушка-то махоньки чуть не накрик от калита. Подтянул папаня помощи и с улыбкой незавидной попросил папаня помощи в кассе помощи взаимной, чтобы того купить и сего купить, а на копеечки вовсе воду пить. А сырку к чайку или ливерной, тут двугривенной, там двугривенной. А где ж их взять? Попросил папаня слезно и ждет решения, нет покоя. Совещание шло серьезное, и решение такое. Подмахнула б тебе касса, но каждый руб на нашу стройку, посему тебе отказано. Но сочувствуем, поскольку надо же того купить и сего купить, а на копеечки-то вовсе воду пить. А сырку к чайку или ливерной, тут двугривенной, там двугривенной. А где ж их взять? Вот он запил, как залеченный, два раза бил морду Люськи. А в субботу, поздно вечером, он повесился на люстре. Ой, не надо скорой помощи. Нам бы медленной помощи. Скорый врач обрезал помощи и сказал, что помер полночь. Встретил. Помер смертью незаметную. Огорчение не вызвал, лишь записочку предсмертную положил на телевизор, что, мол, хотел он и того купить, и сего купить, а на копеечки-то только воду пить, а сырку к чайку или ливерную, тут двугривенную, там двугривенную. А где ж их взять? На сайте bard.ru статья «Эпика-повествовательное движение жанра и его связь со смеховой культурой». А. Галич, В. Высоцкий. Автор статьи «Курилов». Своеобразно трансформируются традиционные народные жанры, соединенные Галичем в балладе «Фарс-Гиньоль», пишет автор. Прямое литературоведческое и театроведческое значение слова «фарс» – театральный комедийный жанр грубоватого содержания – у Галича ассоциируется с его переносным значением – нечто лицемерное, циничное, лживое. «Гиньоль» привносит в определение оттенок кошмарности и криминала. В песне Галича есть и грубость, и криминал, и фарс. Традиционный для жестокого мещанского романса мотив смерти от несчастной любви, например, «Маруся отравилась», трансформируется в мотив бытовой – смерть от крайней нужды. А вот другое мнение. Это, собственно, не сайт, это блог в живом журнале. Автор «Неосталинист», такое у него имя. Вот песенка Галича под странным и непонятным мне названием «Фарс-Гиньоль», пишет автор. А сырку к чайку или ливерной, тут двугривенный, там двугривенный, а где же их взять? В общем, песня о горестях простой русской семьи, в которой не хватает двугривенных на сырок или ливерную. Советская же власть помочь отказалась, от чего глава семьи запил и повесился на люстре. Слушая песни Галича о горестях простых русских людей, трудно избавиться от ощущения фальши. Все время кажется, что Галич просто надел печальную маску для своего концерта, а закончив его, снимет маску, отправится в хороший ресторан и с удовольствием скушает там консоме с профитролями. В такого рода песенках Галич барин, бонвиван и жуир, надевший тулуп и анучи. В то же время во многих его песнях можно почувствовать искреннюю боль, но это песни про социально близкие ему сословия, про евреев, литераторов и жертв кровавой гыбни. В общем, Галич экстраверт, он же выписует и ненавидит внешний по отношению к нему мир, поэтому его можно считать истинным антисоветчиком, пишет автор. Далее сайт magazines.rus.ru. Это такой сборник журнальных статей. Вот статья из журнала «Знамя» за 1998 год. Публицистика называется статья, автор В. Кардин. Из советских повестей, романов, из драматургии можно составить какое-то представление о жизни страны, только не о каждодневном быте. Это полузапретное, презираемое, для искусства неподобающее, бытовщина, заземленность, мелкотравчатость, щелевидение, подглядывание в замочную щель. Словно жизнь и быт автономны, граница между ними на замке. Одно не перетекает в другое. Интерес к тому, на что, собственно, существуют люди, столь нежелателен, сколь интерес к дислокации военных объектов. А вальяжный Галич Бонвиван, покоритель столичных актрис призывного возраста, вдруг его проявил, пытаясь постичь того, кто едва сводит концы с концами, чтобы купить к чайку, сырку или ливерной. Здесь двугривенный, там двугривенный. Да где же их взять? Им завладело сострадание к промерзшей в дверях билетерши. А завершит нашу программу песня о счастье или попытка чистого верлибра, как говорил Галич. На сайте ptrue.livejournal.com, собственно, опять-таки, это не сайт, это страничка в живом журнале, автор пишет следующее. Вот интересно, раньше на одну копейку можно было, там, на самом деле, у Галича в песне идет, ты можешь найти на улице копейку и сделать там то-то и то-то. Раньше на одну копейку можно было выпить стакан газированной воды без сиропа, купить коробок спичек, купить корочку хлеба в столовой. Сейчас на одну копейку нельзя купить ничего. И не потому, что у нас такая инфляция, деноминация, черт ступи. Даже сразу после того, как ввели новые деньги с убранными тремя нулями, на копейку все равно ничего нельзя было купить. Проезд в автобусе сразу стоил рубль, а не 5 копеек, как раньше. Да и у несколько более благополучной европейской валюты та же фигня. На 1 евроцент ничего не купишь. В некоторых странах, например, в Финляндии, монета в 1 цент даже не имеет хождения. То есть их, конечно, принимают в магазинах, если ты привез их из другой страны и расплачиваешься ими. Но обратно не дают. Когда покупаешь что-нибудь за 19,99 евро, то с тебя возьмут 20-евровую бумажку и сдачи не дадут, и даже на чеке выбьют 20. Хотя, если платишь карточкой, то снимут ровно 19,99. А сколько радости было, когда в детсадовском возрасте я находил где-нибудь на тротуаре оброненную кем-то копейку. А найти 3 копейки – это было вообще сравнительно. сравнима с кладом. Неужели ценность родной русской копейки никогда не вернется, вопрошает автор. Далее идут комментарии. Вот, например. А еще был такой феномен. На одну копейку можно было купить два перышка. Помните, для ручек перьевых. Потом взять яблоко, острым концом перышка вырезать конусы и вставить их в луночки яблока острием вверх. Получался ежик. Еще комментарий. Эх, помню, провел лето под Рязанью. Там конфеты были по одной копейке ириска и по 5 копеек шоколадные. Провел кучу времени вокруг магазина, так как там всегда валялись ненужные копейки. Каждый день ел конфеты. Воспоминания из голодного детства. Следующий комментирующий приводит цитату из Галича. «Ты можешь найти на улице копейку и купить коробок спичек. Ты можешь найти 2 копейки и позвонить кому-нибудь из автомата. Ну, а если звонить тебе некому, так зачем тебе 2 копейки? Не покупать же на 2 копейки 2 коробка спичек». Это как раз из песни о счастье. А еще пара почтовых конвертов, пишет следующий участник обсуждения. Пара почтовых конвертов без марок стоила копейку, то есть имелся предмет с государственной ценой в 0,5 копейки. Итак, песня о счастье. Всего вам доброго, дорогие друзья. Я желаю вам счастья, причем бесплатного. Вот, значит, попытка чистого верлибра. Ты можешь найти на улице копейку и купить коробок спичек. Ты можешь найти 2 копейки и позвонить кому-нибудь из автомата. Ну а если звонить тебе некому, так зачем тебе 2 копейки? Не покупать же на 2 копейки 2 коробка спичек. Можно вообще обойтись без спичек, а просто прикурить у прохожего и разговориться с этим прохожим, и познакомиться с этим прохожим, и он даст тебе номер своего телефона, чтоб ты позвонил ему из автомата. Ну как же ты сумеешь позвонить ему из автомата, когда у тебя нет 2 копеек? Так что лучше не знакомиться с прохожими. Лучше просто купить коробок спичек. Впрочем, и для этого сначала надо найти на улице 1 копейку.